садист, — обреченно подумала Клавдия. — Нет, чтобы просто ищите себе другую работу, еще издевается. — Найти собаку? — заговорил первым Игорь, задав обычный в таких случаях и совершенно бессмысленный вопрос. — Собаку? — Собаку, — пожал плечами Самохин. — Найти собаку? Должна следователь прокуратуры? — еще более бессмысленно спросил Игорь. — Да, Клавдия Васильевна Дежкина, — как ребенку разъяснил Игорю Самохин. Игорь приподнялся, чтобы задать самый последний, убийственный, по его мнению, вопрос. А вы, мол, не ошиблись адресом? Но Клавдия удержала его. «Всеволод Константинович сейчас все нам объяснит. Тут, очевидно, все не так уж просто, да?» С надеждой поглядела она на Самохина. «Да нет, Клавдия Васильевна», — обманул ее надежды начальник. «Ничего сложного, ты справишься». Игорь опять рванулся вскочить, но Клавдия снова его удержала. «Тогда я сама не понимаю, что вы имеете в виду?» Она уже мысленно попрощалась с работой, поэтому немного осмелела. «Я имею в виду, что у гражданина России пропала собака. Наш долг, как стоящие на страже закона организации, восстановить справедливость, то есть собаку найти», — Самохин говорил членораздельно, внятно, как бы отметал излишние вопросы. «Простите, Всеволод Константинович, а что, преступников у нас уже не осталось?» Все-таки вставил свое язвительное слово Игорь. «Их уже ловить не нужно?» «Ну, Дежкина, честно говоря, особых преступников никогда и не ловила», — весело махнул рукой Самохин. «А здесь дело простое, женское. Все, обсуждать нечего». В голосе Самохина прорезались нотки, которых Клавдия никогда не слышала. «Выполняйте». «Вы что, товарищ Самохин, с ума сошли?» — рубанул вдруг Игорь. Клавдия от испуга даже зажмурилась. Но Самохин не разозлился, не стал кричать. Он вдруг вновь обрел вальяжность и снисходительность. «Завидую, молодость, романтика, максимализм», — улыбнулся он. Его ни разу не лупили по заднице. Искал он сообщников Клавдии. «Да, господин Порогин, если мне прикажут, я и с ума сойду». Телефоны на его столе вдруг залили сразу все, он хватанул самый голосистый из них и замахал на Клавдию рукой. «Идите, идите, работайте!» Самохин слушает. «Юрий Михайлович, привет мэру столицы!» Как Клавдия вышла из кабинета, она помнила смутно. Главной, спасающей ее от обморока мыслью было... «Не уволили. Пока не уволили». Чубаристов хохотал так, что из коридора заглядывали. «Ну, Клавдия, ты даешь. Он тебе скоро коров поручит искать. Ты зачем же позволяешь себе на голову садиться?» Клавдия и сама сейчас понимала всю абсурдность своего положения. «Искать собаку. Животики надорвешь!» Писатель Лозинский, который попивал чаек, закусывал Клавдиными пирожками и беседовал с Чубаристовым, не сразу понял причину смеха, но когда до него дошло, он не стал ржать, как Чубаристов, а сказал грустно: «Еще раз убеждаюсь, в России бывает все». Игорь еще какое-то время метал громы и молнии, а Клавдия уже вроде бы участвовала в общем веселье. «Ну что делать? Буду искать собаку. Никогда этим не занималась». «А ты? Ты дай объявление». Никак не мог успокоиться Чубаристов. «И хоть бы породистой была», — вставил Игорь. «Вот, поглядите, дворняга дворнягой». «Зато хозяин поди, голубых кровей», — сказал Лозинский. «Это точно», — согласился Чубаристов. «Виктор Сергеевич, только ты никому», — попросила Клавдия. «Это же стыда не оберешься. Могила. Только вот товарищ писатель...» «Нет, я тоже. Только грустно все это». Последние слова Лозинского были услышаны влетевшим в кабинет Левинсоном. «А, ага, кому здесь грустно? Сейчас развеселим». Левинсон был старшим помощником прокурора по работе со средствами массовой информации, или, как сам он любил рекомендоваться, пресс-секретарь. То есть частенько давал интервью журналистам, сам пописывал статейки, но, разумеется, в строго отведенных рамках. Зато уж в кабинетах самой прокуратуры отводил душу. История такая. Владимир Ильич Ульянов гоняется за своей голой женой с топором. Она, бедная, визжит, зовет на помощь. «Анекдот?» — спросил Лозинский. «Нет, правда», — обрадовался Левинсон. «Она зовет на помощь, а никто не идет. С Ульяновым связаться все боятся. Он как подопьет, буйный и дурной». «Подождите», — опешил писатель. «Ленин не пил». Ленин не пил, а вот его полный тезка, Владимир Ильич Ульянов, пил как сапожник и жену свою зарубил насмерть. Радовался произведенному эффекту Левинсон. «Не верите? Вот дело». Пока Лозинский листает с некоторым недоверием дело об убийстве Веры Леонидовны Ульяновой, ее мужем Владимиром Ильичем, Клавдия перелистывает несколько бумажек из сегодняшнего поручения. «Ну, конечно, это ее так проверить хотят. Справится или нет?» «Она справится. Она обязательно справится. Не может она работу терять. На ней вся семья». «Так, хозяин собаки живет в Переделкине. Номера телефона нет, придется ехать». «А, вот возьмите и напишите», — смеется Левинсон. «Да, это хоть и не анекдот, но и на правду мало похоже». Виновато улыбается Лозинский. «Нет, не буду, никто не поверит». «Ох ты!» — хлопает себя по лбу Чубаристов. «Там же свидетель мой из Сибири все-таки сидит». «Клавдия, ты сейчас уходишь?» «Не в службу, а в дружбу. Передай там на проходной пропуск». «Передам». «Поехали!» — уже вскочил Игорек, не успев доживать пирожок. «Поехали!» «А вы куда?» — сунул свой остренький носик Левинсон. «Да по Говендову!» — отвечает за Клавдию Игорь. «Судья просила приехать, лично благодарность вынесет». «Я с вами!» — встает и писатель. Он жмет руку Чубаристову, прощается с Левинсоном. И втроем они выходят в коридор. «Дежкина, уплатить!» — опять кричит Потищева. «Какая основная задача следователя, выезжающего на задание?» «Догадались. Добраться до проходной». Дежкина стремительно летит по коридору, оставляя позади Потищеву и все еще жалующегося Семенова. Командированного из Саратова посылает в кабинет. Успевает отдать дежурному пропуск на Сибиряка и, наконец, оказывается на улице. Да, сон был в руку, чтоб ему пусто.